Так демонические культиваторы изначально планировали эту атаку, чтобы получить в свои руки технику камня души. Хотя демонические культиваторы сильны, Му-клан не проигрывал им. Если они настроились бы на борьбу с кланом Му, чтобы получить технику камня души, то они столкнулись бы с жестоким сопротивлением. Победить клан Му было не так легко, было также же весьма вероятно, что они привлекут внимание несколько других стран и будут истреблены. Это был слишком огромный риск, но в этот раз все было по-другому. Клан Му отправил Му Фэна принять участие в обмене Академии Фиолетовой Звезды в этом году, поэтому демонические культиваторы воспользовались этим шансом и спланировали такое нападение. Там были многочисленные культиваторы демонической ЦИ, по крайней мере, 100 из них. Самым слабым был 10 ранга этапа среднего духовного ученика, а самый мощный был 10 ранга этапа продвинутого духовного ученика. Никто не знал, насколько силен человек в кроваво-красной плаще, но никто не осмелился бы обвинить его в слабости. «Мы окружены, не волнуйтесь, мы численно превосходим их. Если объединим усилия, мы сможем убить их всех, но они убивают беспощадно. Как мы будем бороться против этого? Я не хочу умирать, вы, пожалуйста, не дайте мне умереть». Студенты стояли в страхе, даже некоторые из наставников побелели. Прошло более 100 лет с тех пор, как Академия Фиолетовой Звезды в последний раз видела такое волнение. Студенты культивировали в мире и жили мирно, когда бы они увидели такую войну, когда же им приходилось бы иметь дело с демонами. Демонические культиваторы продолжали свой путь, и каждый представитель начал использовать свои превосходные методы, чтобы сопротивляться. Студенты были определенно недостаточно сильны, чтобы бороться с культиваторами демонической ЦИ. Не беспокойтесь о других. Захватите Му Фэна сначала, я хочу получить технику камня души. Если он не пожелает передать ее, то я извлеку его душу и использую ее для обмена на технику с кланом Му. Громко прокричал человек в кроваво-красном плаще. Культиваторы демонической ЦИ немедленно остановились, отказавшись от целей прямо перед ними, и бросились к клану Му. Лицо Му Фэна казалось смертоносно белым, и его глаза были полны страха. «Защищать молодого мастера, даже ценой жизни!» — заорал клан Му. «Не бойтесь, молодой мастер Му Фэн. Наш клан Лю здесь, вам на помощь. Я, Цин Хумэнь, не позволю культиваторам демонической ЦИ добиться успеха. Давайте объединим усилия вместе, все!» Каждая из сторон, что заорала, шагнула смело вперед. Тем не менее, были и люди, которые были не заинтересованы в то, что происходит, и собирались уйти. Они собрали своих людей и отошли в сторону, пытаясь избежать этого боя. После того, как появится возможность, они использовали бы хаос и побежали бы на перегонки со смертью. На самом деле, большинство планировали сделать это. На данный момент, семья Су еще не приняла решение, должны ли они отдать все свои силы и бороться до смерти, или они должны отказаться от Му Фэна и использовать шанс на спасение. Глава 83. Безграничный меч Бога. Часть 3. Обстоятельства прямо сейчас были хаотичными. Им нужно было принять решение. С опущенной головой, Цинэр сказала Су Хаюю безразличным тоном. «Молодой мастер, Чжоу Цзибу ополчился с культиваторами демонической ЦИ и заблокировал всю Академию. Никто из посторонних не будет знать, что именно здесь происходит, но Академия, в конечном счете, находится в центре города. Я считаю, что новости разнесутся быстро. Кроме того, к нам на помощь в ближайшее время придут люди. Что нам нужно сейчас, это не пытаться прорваться, но сотрудничать с мадам и другими, чтобы сопротивляться культиваторам демонической ЦИ. Если мы прорвемся сейчас, я боюсь, что семья Су понесет большие потери. Даже если нам все-таки удается прорваться, другие представители могли бы оскорбиться. Это уничтожит имя Су семьи. Что за недальновидное мнение? Су Хаюй крикнул. Если мы не бежим сейчас, то как долго мы должны ждать, пока возникнет другая возможность? Целью противника является Му Фэн, а не мы, ты понимаешь? Но молодой мастер Хою, просто посмотрите вокруг нас. Мы окружены туманом, он ставит нас в невыгодное положение. Кроме того, этот туман необычный туман, этот попахивает злобным духом. Боюсь, что туман есть ужасающее оружие культиваторов демонической ЦИ, мы не должны считать его легким препятствием, из него будет трудно выйти. После того, как Су Хаюй услышал это, его упрямство поутихло, он почувствовал, что Цинэр говорила разумные вещи. Тем не менее, как сын патриарха, он был потенциально следующим мастером семьи Су. Насколько бы логично ни звучало Цинер, он бы ее опроверг. Он не хотел быть постоянно позади таланта Цинер. У него было желание доминировать над Цинер, иметь ее, и стать ее истинным владельцем. Кроме того, хотя Му Фэн является мишенью для культиваторов демонической Ци, клан Му – аристократический клан Камня Души. С такими мощными навыками, Му Фэн может быть следующим кандидатом клана Му. А так как охранники Му Фэна все обладают замечательными полномочиями, добавьте к этому самого Му Фэна, что обладал многими духовными инструментами Камня Души, не стоит волноваться. Цинер тщательно изучила плюсы и минусы, и сообщила Сухаюй. Но чем больше Сухаюй слушал, тем больше соглашался, и тем разочарованнее он становился. Цинер, хотя ты представитель семьи Су, не забывай свое место. Я сын патриарх семьи Су, так что я лидер здесь. Не думай, что у тебя есть власть надо мной. Если я говорю «уходить», то мы уходим, понятно. Голос Сухаюя был холодным как лед, и он звучал решительно. Цинер поняла, стиснула зубы, и не опровергала. Если ты хочешь остаться в этом городе, то оставайся. Давайте посмотрим, кто из нас умрет. Пошли, пошли, мы уходим. Сухаюй помахал, с криком. Да, молодой мастер, закричали люди семьи Су. Су Цинер, я заставлю тебя думать обо мне по-другому. Сухаюй глянул на Цинер, когда он вытащил оружие, похожие на двуручный меч и побежал к выходу. Цинер колебалась. В конце концов, она стиснула зубы, и последовала к выходу. Если я останусь, и Сухаюй умрет здесь и патриарх узнает, он будет в ярости. Кроме того, он определенно обвинит меня в этом, и, возможно, молодой хозяин будет обвинен в этом. Вздох. Ладно, я только надеюсь, что Сухаюй прав. Цинер снова вздохнула и пробормотала. Люди семьи Су были первыми, кто покинул людей в академии. Другие посмотрели на них и начали извергать грубые слова. Семья Су, в этот самый момент, вы откажетесь сотрудничать с нами, и, осмелитесь бежать, вы думаете, что вы сможете вырваться из этой осады своими собственными силами. Чжоу Цзибу является рабом культиваторов демонической Ци, и они, вероятно, установили ловушки вокруг академии, и вы просто идете навстречу смерти. Люди семьи Су боятся смерти, а не позор. Каждый человек должен держаться подальше от этого клана с сегодняшнего дня. Представители ревели так громко, что докричались до каждого. Су семья стала предметом толков в городе в это трудное время. Даже связи семьи Су, установленные однажды, пошли на смарку, просто из-за одного решения Сухаюя. Цинер нахмурила брови. Без единого звука, она последовала за всеми 20 людьми семьи Су, выбегая с площади. Близились ограды, туман становился гуще, все казалось размытым. Они не могли видеть ничего, кроме красного тумана. Даже если они наступали на кусок белого нефрита, все казалось мрачным. Хруст. Раздался странный звук, и огромное количество темно-красной свежей крови потекло навстречу. Ах! Первые несколько людей семьи Су, которые были смочены свежей кровью, закричали, когда их ноги вступили в контакт со свежей кровью. Их ноги немедленно растворились, и каждый из них стал погружаться все глубже и глубже в кровь. После нескольких звуков, они были полностью растворены в крови. Кажется, это была не кровь, но что-то вроде лавы или серной кислоты. Сухаюй был напуган, его лицо побелело, и капельки пота стекали по его лицу. Окаменевший, он быстро крикнул отступить. Шаг назад, все, быстро, будьте осторожны в крови, отступаем. Цинер поспешно крикнула. Все члены Су семьи отстранились один за другим. Бум, бум, бум. Пол начал энергично трястись, удары двигались в их направлении. Лицо Цинер побледнело. Когда она посмотрела вперед, она увидела гигантскую тень, что выходила на поверхность из тумана. Рев. Тень материализовалась из тумана. На первый взгляд, это было трехметровое существо с головой кабана и телом человека. Это была демоническая свинья-охранник. Эта демоническая свинья-охранник не имел меха на теле, глаза его были зелеными, он был в тяжелых, металлических цепях. В его руках был гигантский, в форме метеора, молоток. Когда рассеялся туман, он поднял молоток и обрушил его в сторону большинства членов семьи Су, что двигались впереди. Один из людей, который увидел это, но не смог сбежать, поднял клинок тигра в попытке блокировать удар. Бум! Гигантский молот обрушился на клинок тигра, кача. Клинок тигра разлетелся на куски, молоток продолжал движение, разгромив мозг члена семьи Су. Мозг взорвался, как арбуз. Тяжелая аура злых духов размыла его тело, и быстро разорвала его на куски. Это была ужасающая сцена. ПССС. Сухоюя резко похолодел, в то время как другие были напуганы до онемения, наблюдая в смятении за развитием событий. Они были определенно неровня нападавшему. Самые паршивые культиваторы демонической ци и демоны уже по крайней мере на пятом ранге и выше этапа продвинутого духовного ученика. Большинство из нас только на втором или третьем ранге этапа продвинутого духовного ученика. При таком неравенстве в силе, мы никогда не сможем быть им ровней. Циннер стиснула зубы и сказала: «Молодой мастер Хаюй, нам нужно отступить сейчас, объединиться с остальными и ждать спасения». «Объединиться? У нас нет никакого выхода больше, разве ты не слышала, что они говорили раньше? Как мы вернемся сейчас, когда мы так упали в грязь лицом?» Сухаюй стиснул зубы. «Кроме того, они будут мертвы, рано или поздно, так почему мы должны вернуться и умереть вместе с ними?» «Но молодой мастер...» Свист. В это время, молоток демонического охранника ударил в двух членов семьи Су. Видя, как ученики семьи Су падали замертво один за другим прямо перед ней, сердце Циннер рвалось на части. По правде, Циннер любила семью Су глубоко в ее сердце. Они поддерживали и заботились о лорде и леди, и вырастили молодого хозяина. Независимо от того, как семья Су будет относиться к ней, независимо от того, что семья Су есть в настоящее время или чем станет в будущем, Циннер никогда не может стереть сильные эмоции, которые она имеет по отношению к семье Су. Ха-ха-ха, свежее человеческое мясо, свежее человеческое мясо. И в это время визг пронзил туман, много сильных, но тощих теней направлялись в их сторону. Издали, все они были тощими как палки, и их клыки выдавали в них демонов, что питались трупами. Они бежали, как бешеные собаки, и, как будто их ноги двигались недостаточно быстро, они поставили свои руки на землю и поскакали в этом направлении, их было по крайней мере 30. Сухаюй был поражен, когда увидел их. «Назад, быстро отступать!» – заорала Циннер. Кто бы из учеников семьи Су осмелился усомниться в ней? Они поспешно отступили, не задумываясь. «Хаюй, используйте сокровище патриарха, возложенное на вас, используйте его как можно скорее!» Циннер снова крикнула, но Сухаюй не сделал ход. «Молодой мастер Хаюй, что касается этого?» Лицо Сухаюй было неприглядным, он сказал: «Не больше сокровища». Циннер стояла в шоке и вспомнила кое-что. «Не говорите мне, вы вчера, у меня было пари с семьей Ся и некоторыми другими молодыми представителями». Сухаюй признался, он постоянно делал несколько шагов назад и сказал Циннер: «Циннер, так как ты настолько сильная и знающая, до поры до времени ты будешь защищать меня. Я не могу умереть. Если я умру, вы все не сможете уйти безнаказанными. Но, оставайтесь на линии!» Сухаюй заорал. Он не заботится о жизнях этих членов семьи Су, и побежал в сторону площади Академии. Молодой мастер Хаюй. Циннер стиснула зубы и сжала крепко ее выгравированный меч. «Если я не выберусь живой, я прошу вас, молодые мастера, относитесь к молодому хозяину Су Юну хорошо, и я умру без сожалений. Этот твой молодой хозяин бесполезен, я обижу кого-нибудь наградить его 100 000 духовных монет, однако, ты должна защитить меня». Сухаюй бежал хромая, и крикнул это, даже не глядя на Циннер. Она не была уверена, сдержит ли он слово, но после размышления о том, что сказал Хаюй, Циннер почувствовала, что освободилась. Она закрыла глаза и сжала ее меч еще крепче. Культиваторы демонической ци шли со всех сторон. Циннер из семьи Су вздрогнула при виде их ужасающих лиц. «Не бойтесь, следуйте за мной, убьем их!» Циннер стиснула зубы, подняла меч и начала наносить удары глубокой духовной ци с атрибутом быстрого ветра. Как ядовитая змея, что нападала, она набросилась на ближайшего демона, что питался трупом. Демоны, что питались трупами, имели низкий уровень культивирования демонической ци, особенно те, что были с красными глазами. Будучи голодным, один напал без принятия мер по защите и не смог избежать удара Циннер. Кача, и он был разрезан на куски. Благодаря духовной ци быстрого ветра меч действовал как бритва с острым лезвием, рассекая демона на миллион кусочков. Репутация талантов семьи Су не была фальсифицирована. Когда Циннер взмахнула мечом, ей удалось обезглавить несколько демонов, что пожирали трупы. Остальные ученики семьи Су увидели, что произошло, и их боевой дух резко воспарил. Они бросились вперед, и все демоны, которые ринулись вперед, погибли под их мечами, как пушечное мясо. Черт возьми, демоническая свинья, охранник взвыл. Бессознательно, он вытащил окровавленный рог и взвыл. Ву, величественный звук рога загудел. Цинер, которая стояла ближе всего к рогу, не удалось устоять и скрыться от ревущего звука рога. В этот момент поток крови каждого из начал быстро закипать, как будто каждый был брошен в штормовое море и в бушующие волны. Это была бурлящая ситуация. Многие из менее мощных учеников семьи Су истекали кровью, их тела выглядели, как будто они собирались взорваться. Не говоря уже о них, даже Цинер выглядела, как будто ее пытают, ее лицо покраснело, и она крепко сжала зубы. Ее сила чрезвычайно уменьшилась. Это шанс. Демоническая свинья воспользовалась возможностью. Она выбросила рог и испустила крик. Ее массивный молоток был направлен прямо на Цинер. Глава 84. Безграничный меч бога. Часть И. 1.5. За стенами академии, высокопоставленные генералы города привели свою армию и бешено рвались в академию, готовясь к нападению. Многие из рыцарей и патриотов города также присоединились, чтобы помочь армии города. Злые демоны внезапно появились в Академии Чжоу Цзыбу, тайно сотрудничающей со злыми демонами. Эта информация распространилась и потрясла весь мистический горный хребет. Там было много злых демонов и, с помощью Чжоу Цзыбу, им удалось создать массивный энергетический барьер и демонический массив. Эксперт демонического культивирования поддерживал его, поэтому пробить его было бы нелегко. Только, чем дольше они шли в атаку, тем больше отважных рыцарей и воинов выходили вперед, чтобы присоединиться к сопротивлению. Это вызвало напряг у демонической защиты. Продолжаем. После того, как мастер получил душу потомка с техникой камня души, мы сможем помучить его, чтобы получить его знания. С техникой камня души, мы сможем победить секту демонической крови. С их поражением, мы сможем утверждать, что мы имеем контроль над всей южной границей. Стройный мужчина держал красное древко, на шее его было ожерелье из черепа. Он был старым человеком с ярко-красной кожей. Он прокричал это каждому демону, который стоял за пределами, защищая академию. «Да, мастер». Культиваторы демонической ци ответили почтительно низким, хриплым голосом. Хотя каждую секунду культиваторов демонической ци разрывали на миллион кусков несколько экспертов, культиваторы демонической ци не сходили с места. Были ли у них красные или зеленые глаза, они не боялись боли или травм, они даже не боялись смерти. Каждая часть их, казалось, действовала как робот. С их дикими сердцами, все, на что они были способны, это бойня. Рев. В этот момент прогремел рев. После этого, дьявольское чудовище, похожее на корову без кожи, появилось на сцене. Дьявольский монстр открыл свой рот, показывая свои зловещие как сталь зубы, и наружу явился красный как кровь язык, который обернулся в кристалл и попал в руки старого демонического культиватора. Старик взял кристалл и разбил его об пол. Силы спасения. Разбитое стекло показало эти два слова. Когда старик-демонический культиватор увидел это, его выражение напряглось, и он крикнул в тревоге. «Мастер, у них неприятности, генерал Цзесюэ, лучше отправить некоторую помощь вниз». «Да, сержант». Человек в 2 метра высотой, надел красную броню, быстро подошел и пробормотал несколько слов. Этот генерал был грозной стати. Его левая рука была толстой и грубой, как ноги слона. Все его тело было красного цвета, и его волосы были связаны в 2 косички, половина его лица была пустой, без кожи, без плоти, все, что осталось, красный череп, и его глаза были полны гнева. Его правая рука была покрыта лезвием, украшенным зубом акулы. Он наводил на всех смотрящих подавляющее чувство. Ряд культиваторов демонической ци в броне тусклого цвета, со злобным зловонием выступили к площади Академии. По пути их были многочисленные тела погибших студентов. Несколько дьяволов, что пожирали трупы, собрались вокруг трупов и начали кормиться ими. Генерал Цзесюэ увидел их и сразу же бросился вперед, чтобы пнуть демона прямо в голову, разрывая его на части. «Иди и убивай людей». «Все, вы, голодные собаки, питаетесь трупами и отказываетесь помочь, я доложу мастеру, и ваш культ демонов-трупоедов отправится в ад». Генерал Цзесюэ ревел как зверь. Демоны, трупоеды испугались как птицы громкого звука и побежали во всех 4 направлениях. Никто не смел продолжать жевать труп. Генерал Цзесюэ фыркнул, а затем зашагал вперед. На дороге, демоны, которые видели безупречного генерала, уступали дорогу и избегали попадаться ему на пути, как если бы он был чумой. Хлоп, хлоп, хлоп. Из травы на обочине дороги явились пузырьки, а также лужа красной крови. Демонический кровавый массив. Генерал Цзисюэ был поражен, потрясен, увидев этот массив. Когда он увидел лужу красной крови и человека в железной маске за красной кровью, и в кроваво-красном халате мастера клинка, что выходил из массива крови. В то же время, также появились 100 мечей, окружающих его. Это была ужасающая сцена. Густое зловоние крови наполняло воздух, и холодная, убийственная демоническая ци рванула наружу. Но из кровавой лужи выходили и зловещие, кровавые руки, что пытались утащить этого человека вниз. Он лежал недвижно в луже крови, не сдвигаясь ни на дюйм. 100 мечей были пропитаны кровью, и все, казалось, красным. Кто это? Видя, что он излучает злую ауру, генерал Цзисюэ отказался отдать приказ атаковать. Вместо этого, он спросил с сомнением низким голосом. Так как у него была демоническая ци, он был скорее всего культиватором демонической ци. Не знаем. Культиваторы демонической ци, которые стояли в одной стороне, все невыразительно покачали головами. Генерал Цзисюэ тихо застонал и пошел к луже красной крови. Но у человека, который лежал на полу, был меч на спине, и на плече были ножны меча. Судя по одежде, он не казался культиватором демонической ци, но он был весь в крови и был в вонючей злой ауре, в то время как этот массив, что он установил, был самым распространенным массивом демонического континента. Если бы он не был демоном, то может ли он быть человеком? Но генералу Цзисюэ было любопытно. Этот кровавый товарищ был очень своеобразен. Для чего были эти мечи? Кроме того, почему зловоние крови было тяжелее и богаче, чем у нормального демонического кровавого массива? Генерал Цзисюэ не знал, но, как лидер небольшой группы культиваторов демонической ци, он должен был установить идентичность этого человека. «Кто ты?» Генерал Цзисюэ проревел низким голосом. Но человек не двигался, и по-прежнему лежал неподвижно в луже красной крови. Руки в крови, которые держали тело, были на пути обратно в бассейн красной крови. Рев. Генерал Цзисюэ взревел так ужасающе громко и пронзительно, что казалось, как будто он хотел встряхнуть человека и использовать свою мощь, чтобы бросить вызов человеку. Но, даже после грохота, человек по-прежнему лежал там с закрытыми глазами, как будто он был мертв. «Тогда, я буду делать с тобой то, что полагается делать с трупом». Генерал Цзисюэ казался разочарованным и, с грохотом, он поднял правую руку с гигантским лезвием, украшенным зубом акулы, и замахнулся на человека в середине лужи красной крови. Только он произнес эти слова, как человек, чьи глаза были закрыты, открыл их. Один из его глаз был покрыт железной маской, и появилась полоска красного кровеносного сосуда. Зрачок глаза расширился и переливался под красным светом. Сопровождала его смесь неописуемой ауры. И вдруг, появился штормовой ветер и подул через демонический кровавый массив. Генерал Цзисюэ заметил это и встревожился. Но так как он обладал большой злобностью, он был просто удивлен, но не напуган. Существовало всего несколько вещей, которые могли бы вызвать страх у демона. Через секунду, появилось то, что может заставить демона закричать в страхе. Это пара глаз. Генерал Цзисюэ вступил в зрительный контакт с парой ало-красных глаз. Для того, чтобы обладать такими глазами, вы должны были бы культивировать на демоническом пути, по крайней мере 3000 лет. Достигнув этого, вы вырастили злобу и пропитали бы ею ваши кости. Генерал Цзисюэ практиковал демонические пути 130 лет, но он никогда подобного ужасающего зла не видел. Он содрогнулся. Решимость атаковать этого человека быстро снижалась, так как сила генерала Цзисюэ ушла, чтобы никогда не возвращаться. Цзинь, цзинь, цзинь, цзинь. В этот момент, 100 мечей, окружающих массив, начали дрожать. Один за другим, мечи начали вылетать и быстро охватили область. Когда мечи собрались и наслоились друг на друга, они сформировали огромный шар крови. Культиваторы демонической ци были поражены. А потом, фух, 100 мечей раскололись резко и понеслись прямо над окрестностями. Что касается генерала Цзисюэ, который готовился убить его, теперь он был превращен в массивный кровавый скелет, так как вся его плоть была снята. Человек в красном с трудом встал. Дьявольская аура крепла в этой паре глаз. Для того, чтобы перевоплотиться в этой жизни, я много страдал и прошел через много опасных для жизни ситуаций. Я делаю все это ради защиты моей семьи. Отец и мать ушли, чтобы оставить меня одного. Не говорите мне, что Цинер также бросила меня. Нет, по крайней мере, Цинер должна выжить, Су Юн сказал, задыхаясь. Он почувствовал, что его голова нагревается быстро, и кровь в его теле закипает безумно. Кровь, потрясенный Су Юн вспомнил, как он использовал тело культиватора демонической Ци во время обмена крови демона. Это тело было редким шансом, что он использовал, что могло бы соответствовать его собственной крови. Возможно, кровь со злом внутри пронзила душу. Но даже так, то это, во всяком случае, по крайней мере было хорошо. Су Юн вздохнул и пошел к студенческой площади. 100 мечей плавали в воздухе, как перья. Они следовали за Су Юнем. С помощью активации демонического кровавого массива, можно было бы изменить глубокую духовную ци человека и превратить ее в демоническую ци. Хотя разница в силе была не так велика, она все равно будет в состоянии позволить духовному культиватору использовать демоническую ци. Демонической ци обладали исключительно культиваторы демонической ци. Тот, кто имел глубокую духовную ци, не сможет использовать ее. В отличие от мастера с духовной ци быстрого ветра, который получает свою силу только от ее взрывоопасности, демоническая ци делала упор на контроль и глубину. В мире культивирования, как правило, когда человек и демон боролись, демон будет претендовать на победу, используя демоническую ци, поскольку демоническая ци может легко помочь достичь потенциала человека и позволить им работать лучше, чем обычно. Это было похоже на взрыв. Причина, по которой люди боялись демонов, была в том, что они безумны. Они не умирали, не нуждались в отдыхе, а несли с собой резню, войну и смерть. Они безумны. Люди так не могли. А теперь, демоническая ци существует в этих обычных мечах, давая им дьявольскую природу как фору. Они были более чем готовы управляться силами Су Юна, и более чем готовы убивать. Именно поэтому Су Юн просил у Су Синьюя и Су Синьян 100 мечей. Для того, чтобы использовать демонический кровавый массив таким образом, чтобы мечи обладали демонической ци, таким образом мечи было бы легко контролировать. После того, как демонический кровавый массив одаривал тебя и мечи демонической ци, они образовывали невидимую цепь, чтобы помочь в контроле. Было бы легче контролировать эти мечи, по сравнению с теми, что ранее использовались на границах мистического горного хребта, чтобы противостоять ворам. На этот раз, 100 мечей снова полетели в единстве. Но на этот раз они не были нужны, чтобы напугать людей. На этот раз они были использованы, чтобы убивать. Может быть, они и не были непобедимы, но, для текущей ситуации, они были достаточно хороши. Кровавые мечи вращались вокруг Су Юна, как торнадо, так энергично, что окружающие культиваторы демонической ци не осмеливались идти вперед, чтобы противостоять этому удивительному человеку. Все они отступили, и никто не смел остановить его, когда он медленно шагнул вперед. Глава 85. Безграничный меч Бога. Часть В. 2.5. Взрыв. Хрупкое тело Цинер непрерывно дрожало. Было слишком болезненно для контроля, но ей удалось быстро отступить назад, когда она наткнулась на статую, расположенную рядом с площадью Академии. Ее миниатюрный рот выплюнул немного крови, ее духовная ци была в хаосе. Увидев приближающуюся демоническую свинью, Цинер стиснула зубы. В теории, Цинер, которая обладала вторым рангом этапа продвинутого духовного ученика, была не ровнее этой демонической свинье. Как она должна была иметь дело с демонической свиньей, которая обладала множеством магического оружия? Кроме того, это магическое оружие было крайне странным оружием. Хотя Цинер была внутренним учеником семьи Су, она родилась с довольно низким статусом. Поэтому она не чтилась народом главного дома. Она была только воспитанным талантом, и у нее было немного магического оружия. Таким образом, она не могла сравниться с этой демонической свиньей. Семья Су несла потери, и Цинер знала, что, если она продолжит борьбу, Су семья может потерять всех людей, и могла только сказать: «Все отступаем и движемся обратно на площадь Академии. Воссоединимся с мадам и другими, чтобы вместе бороться. Давайте делать то, что сказала мисс. Молодой мастер должен справиться там. Давайте отступать. Прикрывайте мисс, и давайте отступать вместе». Прокричали представители семьи Су, собрались вместе и побежали. В центре площади Академии, мадам и человек, который был покрыт кроваво-красным плащом, начали боевые действия. Оба были в воздухе, и нападали друг на друга бешено, высвобождая навыки, которые создавали лучи фиолетовой и красной духовной ци, которые переплетались, как бушующие потоки. Сцена была необыкновенно раскрепощающей. Оба они испускали глубокую духовную ци, и никто не смел путаться под ногами из-за страха быть раздавленным. Другие представители и студенты не особо успешно справлялись с напавшими, люди жертвовали своими жизнями каждую секунду. Студенты собрались вокруг учителей и сопротивлялись культиваторам демонической ци, которые устремлялись к ним. Облегчение нес тот факт, что большинство культиваторов демонической ци, которые нападали, были демонами, трупоедами, они были жадными и низменными существами. Большинство экспертов среди культиваторов демонической ци пошли атаковать клан Му. Му Фэн стоял посреди клана Му, представители которого собрались вокруг, чтобы защитить его. Вокруг него лежали трупы членов семьи клана Му. Пол стал рекой крови, один за другим, демонические культиваторы нападали, как будто им не было конца. Му Фэн побледнел, со страхом в глазах, он поспешно снял кольцо с пальца, открыл его и начал бросать защитные магические артефакты один за другим, чтобы спасти свою жизнь, а затем он бросил уже приготовленный камень души. Большое разнообразие духов камня души появились, такие как тигр ветра, или орел льда. В общем, их было, по крайней мере, 10. Они помогли уменьшить нагрузку на людей клана Му. Тем не менее, это было лишь временное затруднение на пути демонов, и даже с помощью силы камня души было трудно переломить ситуацию. Быстро отправляйтесь на помощь клану Му. Не позволяйте этим злым, хитрым, демоническим культиваторам получить то, что они хотят. Вы должны защитить мастера Му любой ценой. Мадам, которая вела бой в воздухе, крикнула взволнованно. События на мероприятии по случаю обмен в этой академии приняли такой поворот, что имело значение, кто умер. Влияние в мистическом горном хребте Му клана было слишком велико. Они и бездушная секта имели большую власть. Таким образом, ничто не должно случиться с ними, или мадам Академии никогда не будет жить мирной жизнью. После того, как учитель услышал это, он без колебаний привел студентов протянуть руку помощи Му Фэну. «Эй, кто будет защищать меня? Я молодой мастер семьи Су. Если я умру, вы все и Академия Фиолетовой Звезды встретите конец света. Эй, вы!» Су Хаюй, который был ранен в ногу и хромал, двигался перебежками к площади Академии. После этого крика, его глаза забегали в ужасе. Оружие, которое он держал в руке, тряслось, но как только поблизости оказался культиватор демонической ци, он выбросил все драгоценные украшения, которые хранятся в сумке. Это были предметы, которые он не хотел отдаваться, но, в этот момент, ему нужно было это сделать, чтобы спасти свою жизнь. Он потерял свою волю к борьбе, он был до полусмерти напуган. Каждый был в ситуации, угрожающей жизни. Так что кто стал бы беспокоиться о Су Хаюе? Неожиданно, Су Хаюй увидел культиватора демонической ци, который имел пару рогов на голове и бросился к нему с топором, сделанным из кости. Он моментально замахнулся на Су Хаюя. Кровь отхлынула от лица Су Хаюя. Он жалобно вскрикнул. «Молодой мастер Хаюй!» Сердце Цин Эр подскочило. Цин Эр видела, как Су Хаюй лежа на полу обеими руками, держа оружие, сопротивляясь культиватору демонической ци с топором. Его губы и руки дрожали, он уступал, не мог бороться против большого топора. Его оружие также начало разрушаться. «Молодой мастер Хаюй!» Цин Эр запаниковала, и тут же кинулась к нему. «Су Хаюй не должен умереть, если бы он умер здесь, Цин Эр это не сошло бы с рук». Только Цин Эр как раз собиралась развернуться, но она поняла, что не может двигаться. Она посмотрела вниз, чтобы увидеть пару белых рук скелета, что вышли из пола, и мертвым захватом удерживали ее ногу. Она не могла двигаться. Это загадочные методы культиваторов демонической ци. Глаза Цин Эр расширились, пока она бормотала. Свист. Огромный молот демонической свиньи замахнулся в сторону Цин Эр, сопровождаясь бесстрашной и жестокой демонической ци, которая пришла как грохочущая волна. В эти доли секунды Цин Эр была поймана в ловушку без выхода. Если она не рванула бы к Су Хаюю, разве ее поймали бы руки скелета? Во время боя отвлечение есть табу. Это может определить исход боя. Хотя культивирование Цин Эр было высоким и многообещающим, она не имела большого опыта. По сравнению с этими культиваторами демонической ци, которые боролись в течение многих лет, она считалась слабой, и это ставило ее в невыгодное положение. Тем не менее, она не сдалась. Перед лицом молота, в попытке парировать эту атаку, она подняла свой меч, который был покрыт слоем духовной ци быстрого ветра. Но этот шаг, хотя он и отбил молот, заставил ее откашлять большое количество крови. Она была серьезно ранена. Она посмотрела на него и стиснула зубы. Свист. Вдруг, кроваво-красный меч пролетел по правому флангу, как будто это была красная молния. Он приземлился прямо перед Циннер и оказал сопротивлению молоту. Кланг. Кровавый меч не казался очень мощным и разлетелся на миллион кусочков. Но, когда он разрушился, густая демоническая ци, которая содержалась внутри меча, расплескалась во всех четырех направлениях, как вода, и изменила направление молота. Молот проскочил мимо тела Циннер и врезался в статую сбоку, разрушив ее на куски. Циннер смотрела в недоумении на кровавый меч, который был разбит на куски. Духовная ци в воздухе уже полностью рассеялась. Имея глубокое понимание духовной ци, Циннер была в состоянии почувствовать, даже если духовная ци плавала в воздухе. В воздухе были две духовные ци. Одна из двух была быстрой, гибкой. Казалось, что она была более мощной и сильнее духовной ци быстрого ветра, но она никогда раньше не видела такую духовную ци. Другая духовная ци была холодной, жестокой, и это была демоническая духовная ци. Две духовные ци? Почему этот меч испускает две духовные ци? Кроме того, глядя на качество меча, он не казался хорошим. Циннер оглядела сломанный меч и подпрыгнула. Этот выглядит так, как будто это ненормальный меч. Свист, свист, свист, свист. Именно тогда возникла серия шорохов, как если бы это были загоревшиеся петарды. Высокомерная духовная ци плавала там. Это была обычная демоническая духовная ци и неописуемая смесь духовной ци. Циннер резко повернулась и уставилась вперед, только чтобы увидеть свирепого кровавого дракона. Дракон поглощал любых демонов, что попадались, его было невозможно остановить. Это ошеломленная Циннер застыла. Вокруг дракона были острые, как бритва, алые мечи. Они собрались в узелок и, с мощной духовной ци, ринулись к демонической свинье. С такой убедительной энергией и с несравненным изяществом у этого меча не могло быть равного соперника. Окружающие демоны дрогнули в холодном поту и затряслись в страхе. Дракон, состоящий из мечей, соединил их вместе, напав на демоническую свинью. Прошло два вдоха и 100 мечей пронзили демоническую свинью. Она стала похожа на гигантского ежа. Многие мечи пронзил его тело, в то время как было несколько других мечей, загубленных при ударе. Демоническая свинья осталась на ногах, не отступив с позиции. Затем, свист, эти несломленные мечи быстро отступили, как если бы они получили несколько приказов. Мечи сбежали от демонической свиньи, и в одно мгновение, тело свиньи стало извергать кровь из ран. Ее гигантское тело упало на землю, она умерла. Эта сцена удивила всех. Народ семьи Су отступил и посмотрел на мечи с удивлением. Их лица были полны удивления. Нет, это демоническая духовная ци, такая плотная демоническая духовная ци. Не говори мне, что всемогущие демоны пришли. Но почему он убивает людей демонического клана? Будьте осторожны с этим человеком. Представители предупреждали друг друга. Циннер увидела человека в одежде мастера клинка, в маске, чтобы покрыть изуродованное лицо. Его волосы трепал ветер. На спине он нес драгоценный черный как уголь меч, и на его талии висели ножны меча. Он держал легкий драгоценный меч, и, наконец, его окружало бесчисленное количество кровавых мечей. Мечи, мечи, и еще мечи. Этот человек был окружен с мечами. Было невозможно подсчитать, сколькими мечами он владел или контролировал. Что заставило людей бояться, так что их волосы вставали дыбом, так это то, что этот человек был покрыт свежей кровью, и у него была пара кроваво-красных глаз, как если бы он был готов убить. Этот человек подходил и каждый шаг оставлял кровавый след. Было неясно, чья свежая кровь стекала с его наряда. А человек в кроваво-красном плаще, который воевал с мадам, почувствовал присутствие этого человека, встряхнулся и спросил: «Кто ты?» Затем человек не сказал ни слова, но подошел близко с Циннер. Циннер, в шоке, вынула меч, готовясь сделать ход. «За мной!» Голос был хриплым, с оттенком печали. Циннер была в шоке. Хотя было трудно различить, чей голос это был, но в глубине души, в ее сердце, он был ей знаком. Кто? Кто это был? Почему он кажется таким знакомым? Циннер не могла не отложить меч в руке и доверилась этому странному человеку. «Мисс, будьте осторожны!» Завопил кто-то из су-семьи, но никто не пытался приблизиться. Человек с кровавыми мечами не захотел сказать большего, одной рукой держа Циннер за талию, Он хотел отвести ее в сторону от этого силой. «Нет, я не могу просто уйти, если вы здесь, чтобы спасти меня, то, пожалуйста, заберем Ису Хаюя. Молодой мастер Хаюй сын патриарха. Если что-нибудь случится с ним, мне не поздоровится. Я не хочу быть втянутой в это, пожалуйста, просто помогите мне», — быстро сказала Цинэр, почувствовав, что человек с мечами имел добрые намерения. Хотя духовная ци человека с мечами была не из самых отважным, она не была уверена, почему, но она думала, что потенциал этого человека был выше, чем у нее. Человек с мечами услышал и нахмурился. «Су Хаюй, где он?» «Там», — Цинэр указала на Су Хаюя, который ныл на земле. Свист. Не говоря ни слова, 10 мечей подлетели к Су Хаюю. У Су Хаюя не было времени, чтобы защищаться, даже зароптать, он был пронзен красными мечами. Он умер ужасной смертью. «Что?» Цинэр была в шоке. Глава 86. Безграничный меч бога, часть 6. Потрясение. Все были потрясены, не только Цинэр, были изумлены даже люди из Цимьесу. «Ублюдок». Цинэр плотно сжала зубы, пытаясь вырваться из рук человека, вытаскивая свой меч и указывая им на него. «Вы, что вы сделали? Почему вы убили молодого мастера Хаюя? Разве вы не хотели, чтобы он умер, этот мудак? Почему бы я не хотела его смерти? Но раз он мертв, то мой молодой хозяин, и я теперь втянут в это, вы хоть понимаете?» Цинэр кусала губы. Причина, почему она воспитывалась под надзором патриарха, была в основном связана с Суюнем. Старый хозяин и леди умерли, и молодому хозяину семьи Су было не на кого опереться. Ранее он обидел многих. «Если бы я не вступила во фракцию патриарха, то над молодым хозяином издевались бы, или даже избрали бы мишенью для мести, так что я должна была остаться в главном доме. Мне нужно защитить молодого хозяина», — сжав плотно кулак, сказала Цинэр. Но так как Су Хаюй умер на ее попечении, ей было бы трудно избежать наказания. Обезображенный человек с мечами холодно сказал: «Су Хаюй мертв, но вы будете в порядке. Все, что вам нужно сделать, это сделать вид, что вы серьезно ранены. Кроме того, это событие произошло слишком неожиданно, так, что оно может быть принято как несчастный случай. Трудно контролировать человеческие ресурсы, а вы талант, что семья Су тщательно воспитывала. Если не совершить серьезные ошибки, патриарх не накажет вас. Возьмите эту таблетку из долины сердечных цветов, она поможет изобразить фальшивые раны. После того, как вы ее съедите, вы окажетесь в статусе псевдораненого. Таким образом, вы можете съесть это, когда будете на пути к семье Су. Если вы получите тяжелую травму, семья Су не будет наказывать вас, таким образом, вам не нужно беспокоиться. Ладно, у нас не так много времени, вы должны уйти со мной, быстрее». Сказав это, человек протянул руку. На руке была зеленая, лекарственная капсула. Ошеломленная Цинэр спросила: «Вы, кто вы и почему вы так много знаете о нас?» «Я, человек в крови», — хотел все рассказать Цинэр, но он прикусил нижнюю губу в нерешительности. «Вы скрываете свою личность, а также убили мастер Су Хаюя, почему я должна уйти с вами?» Цинэр отступила, спросив низким голосом. Увидев это, сердце человека в крови оборвалось. При ближайшем рассмотрении, Цинэр рассуждала правильно. Он еще не раскрыл свою личность, кто знал, что он имел за мотивы. Почему Цинэр должна была довериться ему? Хотя в семье Су было несколько учеников в линии, и Су Хаюй не занимал высокой должности, в конечном счете, он был сыном Су Лисюна, и его смерть имела большое значение. «Если вы не пойдете со мной и останетесь здесь, вы умрете. Так почему бы вам не довериться мне в этот раз?» — пробормотал замаскированный Су Юн. Он хотел раскрыть свою личность, но, если бы он сделал это, он мог бы принести бесконечные хлопоты Цинэр. Он украл небесный кристалл, захватил вечный камень, и даже оскорбил Ху Цань Мэй и школу Минын. Секта бессмертного меча и школа Минын не позволили бы ему остаться безнаказанным. Все, что Цинэр нужно было знать о нем, это то, что он был бесполезным Су Юнем из семьи Су. Ей не нужно было знать о беспощадном Су Юне. Но, когда она собиралась принять решение, выражение ее лица изменилось, она крикнула: «Будьте осторожны». Су Юн стоял пораженный, Цинэр оттолкнула его в сторону. Взрыв. Луч кровавого меча метнулся и пронзил лопатку Цинэр. Она упала на землю, и ее вырвало свежей кровью. Хотя и не со смертельным исходом, это нападение привело к серьезной травме девушки. Су Юн был потрясен. Он был уверен, что Цинэр не узнал бы его в этом наряде, Так почему же она все-таки спасла его? Глядя на Циннер, которая лежала на земле, кипение крови Су Юна стало спокойнее. Он подошел и помог Циннер подняться. Из его накопительного кольца он извлек капсулу, содержащую лекарственное вещество, и засунул ее в миниатюрные губы девушки, чтобы остановить кровотечение. Затем он повернулся и пошел к человеку, который инициировал нападение. И этот человек был никто иной, как человек в кроваво-красном плаще. Мадам была заложником Чжоу Цзибу, и человек в кроваво-красном плаще покинул бой. Раз он не захватил упрямого Му Фэна, вместо этого он пришел за Су Юнем. «Ты хочешь убить меня?» — сказал Су Юн. «Ты убил моих людей, так почему бы мне не убить тебя?» Человек в кроваво-красном плаще засмеялся. «Скажи мне, кто ты, почему ты здесь, и, может быть, я отпущу тебя. Я хочу только забрать ее. Боюсь, никто сегодня не покинет это место». Человек в кроваво-красном плаще поднял голову. Под его плащом пряталась пара мерцающих глаз, что наводило ужас на людей. «Я вижу, что у тебя есть злобность и демоническая ци. Скажи мне, кто ты, и откуда у тебя сила, и если ты присягнешь мне, я не убью тебя. Если бы я присягну вам, вы позволите мне ее забрать?» Циннер была озадачена. Этот человек был готов подавить свою гордость, чтобы обеспечить ее безопасность. Кто он? Человек в кроваво-красном плаще покачал головой. Она не демон. Это значит, что она должна умереть. Я должен инсценировать катастрофу, иначе будут хлопоты, и каждому здесь придется умереть. Если ты будешь продолжать сопротивляться мне, тебе тоже не суждено будет остаться в живых. Су Юн замолчал. Ах, когда Чжоу Цзибу отвлекся, мадам директор нанесла удар, оставив его с огромным отверстием на его груди. Он упал с воздуха и приземлился прямо на землю, пролив свежую кровь. Его глаза тяжелели. Лорд города, охранники, которые служили лорду города, плакали от боли. Кровавая душа, мастер, помните, пожалуйста, пожалуйста, оживите мою дочь всеми, всеми средствами. Используя свой последний вздох, он крикнул слабым и хриплым голосом. Он говорил невнятно, и когда он закончил свою последнюю фразу, он затих на полу и умер. Ха-ха-ха-ха, он настолько доверчив. Хотя я хорошо культивирую, я не имею таких полномочий. Вернуть покойника – это нелегкая работа. Этот идиот, как ты мог поверить моим словам? Ха-ха-ха, он умер с принятием желаемого за действительное. Глупец, он настолько глуп. Ха-ха-ха, мастер кровавая душа, которому поклонялся Чжоу Цзибу, рассмеялся. Ты до безобразия хитрый ублюдок, завопила мадам. Она убила Чжоу Цзибу, но она чувствовала раскаяние. С Чжоу Цзибу у них было не все гладко, но она никогда не думала, что настанет день, когда она должна была бы убить его собственными руками. Ах, мадам директор с ее магическим жезлом и помчалась вперед, ее тело было изранено. Когда она находилась в воздухе, ее морщинистые, тонкие ладони сменили в общей сложности 13 поз подряд. Как если бы она рисовала звезды руками, но она создала глубокую таинственную энергию, как плеск волны. Но мастер кровавая душа не боялся. Он смотрел на мадам, которая неслась к нему, и с внезапным взрывом движения он превратился в луч крови, который рванул в сторону мадам. Торопливо мадам директор начала использовать еще больше методов, а также ряд фиолетовых звезд покрыли луч крови подобно вселенной. Плотная и властная сила рванула во всех направлениях, вызывая толчки. Пол разлетелся на куски, и деструктивная ци, как рябь на волнах, поплыла в воздухе. Никто не смел подходить близко к зоне боевых действий. Му Фэн все еще боролся со всемогущими культиваторами демонической ци. Тела культиваторов демонической ци и людей лежали вокруг, нагромождаясь как горы, как будто свежая кровь собиралась утопить всю площадь Академии. Су Юн наблюдал и не осмеливался мешать. Он подхватил Циннери и оставил без рассмотрения ее возражения. Даже с помощью демонического кровавого массива, если он был способен контролировать 100 мечей, чтобы убить, они были в конечном счете просто обычными мечами. В то время как их способность уничтожить увеличилась в несколько раз, они не были достаточно мощными. Мечи могли легко убить нормальных культиваторов демонической ци до этапа продвинутого духовного ученика. Тем не менее, если они должны были столкнуться с кровавыми духами высшего класса или элитными культиваторами демонической ци, он просто сделал бы еще один шаг к могиле. Так что сейчас можно было только бежать. Циннер с бледным лицом и вся в поту сжимала рану и хотела что-то сказать, но она видела, что человек с мечами так отчаянно сражался, чтобы спасти ее, так что она не сопротивлялась. «Кто ты?» – спросила Циннер. «Этот силуэт – это духовная Ци, это было так знакомо, почему он пришел спасти меня?» – рев. Су Юн услышал громкий рев и уставился вперед. Группа культиваторов демонической Ци и демонов направлялась прямо к ним. У них были топоры или пики. Каждый из демонов был в густой свежей крови, каждый глаз выражал стремление к войне. «Семья Су!» Су Юн громко закричал. Ученики семьи Су подбежали, но никто не смел рисковать и подходить близко к Су Юну. В конце концов, он был человеком, покрытым свежей кровью, и у него была настолько жестокая духовная Ци. Он спас Циннер, но это еще ничего не значит. Он сказал: «Унесите вашу даму, я справлюсь с ситуацией здесь». «Хорошо», — ответили все хором. Юн Су передал Циннер даме из семьи Су и использовал сотни мечей, чтобы убить демонов. Красные мечи вращались на очень высокой скорости, как будто они были в маслобойке. Подходя к демонам, они превращали каждого демона в миллион кусочков и, в свою очередь, 7 или 8 мечей были уничтожены при каждом убитом демоне. В этом случае, мечей было бы недостаточно, чтобы убить всех демонов. Ему было некого обвинить в том, что он не имел достаточно высокий уровень культивирования, так что он не мог контролировать мечи более высокого ранга. Если бы он сумел сделать так, все не пришло бы к этому. После того, как этот вопрос будет решен, мне нужно попрактиковаться должным образом. Су Юн стиснул зубы. Очень быстро, демоны были убиты, но Су Юн остался только с 4 красными мечами. Он вынул 1000 глубин из его ножен меча и ушел с Циннер и семьей Су. После того, как они пересекут путь свежей крови, они окажутся рядом с окраинами. «Стоп, кто ты?» Группа культиваторов демонической Ци, что охраняли Академию, подбежала и закричала. Демоническая Ци Су Юна была настолько сильной и плотной, что старшие среди демонов ревели на демоническом языке в основном для проверки Су Юна. Если он не смог бы ответить, то старшие пошлют людей, чтобы убить его. «Это я. Я получил задание от мастера кровавой души провести этих людей. Откройте дверь быстро и дайте мне уйти», — спокойно ответил Су Юн на демоническом языке. Циннер и окружающие люди, казалось, испугались, слушая их болтовню на демоническом языке. Так этот человек на самом деле демон. Как могли люди понимать язык демонов? Старший увидел, что человек может говорить на языке демонов свободно, и расслабился. Но он был бдительным и, посмотрев на людей семьи Су, сказал: «Все они являются простыми продвинутыми духовными ученика, куда мастер кровавая душа сказал тебе их вести. Непобедимые культиваторы города спешат сюда. После того, как вы покинете это место, вы погибнете. Разве вы не знаете этого?» «Я знаю, но это я получил приказ от мастера кровавой души», — Су Юн ответил на демоническом языке, но он уже держал руку в ножнах меча и держался за меч 1000 глубин. Циннер, казалось, поняла намерение Су Юна и быстро сказала: «Пожалуйста, прекратите, у них есть много людей, и у них есть, по крайней мере, культиваторы 10 ранга на этапе продвинутого духовного ученика. Вы им не соперник. Остановись. Давайте отступим назад к площади». Но было слишком поздно. Это была последняя линия обороны. Су Юн не мог отступить. Более того, все, что ему нужно было сделать, это создать ловушку. Если он мог бы перенести Циннер подальше от этого места, независимо от того, насколько силен противник был, он должен был бороться. «Вперед!» — Су Юн взревел и выскочил, как тень дикаря. Он приземлился прямо перед старшим в беззащитном положении и вытащил свой меч. Хонг! Меч 1000 глубин засиял великолепным светом. Раздался первый из 3 взрывных ударов. Глава 87. Безграничный меч бога. Часть 7. Свист. Внезапным нападением, массивный и свирепый меч Су Юн замахнулся на старшего. У старого демона не было времени, чтобы защититься. Меч прошел сквозь хрупкое плечо старшего, и на меч, излучаемый истинную божественную духовную Ци, отбросил старшего, который упал назад к демонам. Бунт вспыхнул среди демонов. Один за другим, не говоря ни слова, они кинулись в атаку. В линии обороны образовался разрыв. «Вперед!» — Су Юн крикнул. Зрачки Циннер расширились, она посмотрела на изуродованного человека в крови с удивлением, как будто желая что-то сказать. Но каждый раз, когда слова уже крутились на языке, она не могла ничего сказать. В конце концов, она просто стиснула зубы и повела своих людей подальше. Старший атаковал мечами, но не было ничего особенного в этой атаке. Сила меча не была поддельной, но, хотя он выглядел хрупким, Циннер не могла определить его культивирование. Исходя из густой ауры, что он испускал, и глубокой духовной ци, она знала, что культивирование старшего было не из простых. Каков бы ранг культивирования Су Юна? Четвертый ранг этапа среднего, промежуточного, духовного ученика. Даже если он использовал искусство безграничного меча, чтобы контролировать сотни мечей, демонический кровавый массив, чтобы увеличить силу своей духовной ци, и у него был божественный меч в ножнах меча бесконечности, чтобы усилить его мощь, насколько он мог увеличить свою силу, может быть, если бы он встретился культиватора пятого или шестого ранга этапа среднего, промежуточного, духовного ученика, он мог бы легко победить его. Но если бы на его пути был культиватор, который обладал пятым или шестым рангом этапа продвинутого духовного ученика, тогда бы он не мог претендовать на победу. Даже если бы талант семьи Су, Циннер была бы использована для борьбы, не было шанс на победу. Нельзя было полагаться на магическое оружие и мощные методы, чтобы компенсировать их недостаток в культивировании. Демоны лились, как вода. Юн Су орудовал четырьмя мечами, пока люди отступали быстро, ища место, чтобы спрятаться. «Маленький негодяй, имеешь смелость, чтобы противостоять такой куче демонов? Ты смерти ищешь? Быстро беги уже!» Старейшина меча почувствовал окружающую плотную демоническую ци, вылетел и закричал. «Еще нет!» Замерев, он смотрел вперед. После того, как он насадил командира демонов, демоны рванули вперед. Разрыв еще имелся, и поэтому люди, которые пришли вместе с Циннер, перешли в яростную атаку, чтобы приблизиться к стенам Академии. Энергетический барьер, окружающий Академию, пострадал от нескольких ударов. Когда пришло время, все, что требовалось, это снести стены, и люди могли извне могли бы войти. Остальное зависело от Циннер. Су Юн вздохнул с облегчением и пронзил его последними четырьмя мечами культиваторов демонической ци. Чи-чи. Четыре меча распались в лучах кровавого света, проникая в грудь культиватора демонической ци. Но в следующую секунду, огромный молот появился со стороны и раздавил четыре меча на мелкие кусочки. 100 мечей, что он приготовил для этого, были уничтожены. Глаза Су Юна широко раскрылись, когда он смотрел на демона, который уничтожил мечи в шоке. Это была еще одна демоническая свинья. «Хотя я не знаю, кто ты, но раз ты навредил командиру, ты должен умереть. Вы, все, разорвать его на куски». Демоническая свинья взмахнула огромным топором и прокричала. Су Юн позеленел, услышав, что он сказал, и быстро отступил. Небесный кристалл еще не оправился, и не может быть использован. Встретившись лицом к лицу с таким количеством демонов, он практически встал на порог смерти. «Привести этого мошенника ко мне. Все вы, отправляйтесь на защиту. Не выпускать никого через разрыв. Если мы упустим еще хоть кого-то, то, как только люди за пределами нападут, мы все умрем». Мгновенно, старший демон встал и похлопал по плечу, которое было ранено Су Юнем, и взвыл. «Да, уважаемый командир». Культиваторы демонической ци не смели ослушаться команды старших, и поэтому они прокричали это в ответ, а затем тяжелыми шагами пошли к стенам за Академией. Используя свою демоническую ци, они поддерживали демонический массив. После того, как демонический массив был сформирован, разрыв был запечатан. Никто не мог войти или выйти из Академии. Хотя Циннер и семья Су ушли, Су Юн вздохнул. Без каких-либо колебаний, он повернулся и побежал прочь. Но как мог старший демон позволить ему сорваться с крючка так легко? Свист. Луч черного Ци отправился нанести ответный удар Су Юну. Он споткнулся, покатился по полу, выплевывая полный рот крови. Его сила чрезвычайно истощилась. «Твоя сила настолько слаба, хотя у тебя хватило мужества, чтобы бросить мне вызов. Ты понятия не имеешь, что такое смерть. Подожди, пока я не съем твою плоть, не высосу твою кровь и не вытяну твою душу, тогда ты поймешь, что такое сила. И ты увидишь, что люди никогда, никогда не должны связываться с нами». Старший демон подошел к нему. Красные пятнышки света мерцали в его глазах, кровеносные сосуды начали выпирать вокруг глаза, и его зубы разболтались и начали превращаться в острые, как бритвы, клыки. Он протянул руку и направил ее прямо к сердцу Су Юна, желая откопать его внутренности, поглотить. Этот старший, кажется, происходил от демона, трупоеда самого низкого уровня. И в этот раз Суюн сохранил спокойное выражение лица и бросил меч тысячи глубин к старшему демону. Но когда меч вылетел, бата, морщинистая рука слегка ущипнула край меча тысячи глубин, остановив его движение. Демоническая ци взорвалась. Демоническая ци и чистая божественная духовная ци исчезли в воздухе. Суюн непонимающе уставился на него. Какой мощный культиватор. Его сила намного выше, чем твоя, Суюн. Откуда наглость бросить вызов такому мощному культиватору? С волнением сказал тревожный старейшина меча. Для того, чтобы спасти свою семью, что я только не осмелюсь сделать. Суюн ответил. Я помогу в этот раз. Старейшина меча вздохнул. Когда он собирался ударить, чтобы уничтожить командира демонов, не нужно. Суюн сказал с тревогой, крутя его запястье, тысяча глубин испускал сильную истинную божественную духовную ци, не способная защититься во время, свирепая истинная божественная духовная ци сдула его прочь. Суюн пополз так быстро, как только мог, и побежал, держась за грудь. Три удара истинной божественной духовной ци тысячи глубин становятся сильнее с каждым ударом, следовательно, они смогут заставить ублюдка отступить. Тем не менее, это только временно. После того, как три удара используются, он станет обычным мечом, что еще ты будешь использовать против него. До тех пор, как мы можем держаться, мы будем держаться. Циннер и клан Су покинули Академию, так что люди из-за пределов могут прибыть в любое время. Если демоническая армия будет разгромлена, то я выживу. Все, что нам нужно сделать сейчас, это задержать, сказал Суюн, задыхаясь. Выживешь? Старейшина меча покачал головой. Ты забыл, как ты выглядишь сейчас? Ни человек, ни демон, и от тебя разит демонической ци. Как ты объяснишь это им? Как люди, что будут атаковать из-за пределов, поверят, что ты человек? Каким образом они не убьют тебя? Я думаю, что лучше подумать о том, как покинуть это место. Суюн сделал глубокий вдох и сказал, удалить демонический кровавый массив нетрудная задача, поэтому старшему не придется беспокоиться об этом. Что теперь важно, так это взрыв. Суюну еще только предстояло завершить свое предложение, когда он подвергся нападению сзади снова. Он упал вперед и ударился о несколько больших деревьев перед приземлением на землю. Он прокричал от боли, прежде чем сказал, самое главное сейчас уничтожить этого старого ублюдка. Хорошо. Старейшина меча кивнул и ответил, умри. Командир демонов вскочил и вдруг превратился в тучу черных облаков, покрывающих Суюна. Все, что черные тучи покрывали, будь то камень, трава, горы или даже тела, все растворялось. Увидев черное облако, сердце Суюна ушло в пятки. Он перевернулся и уклонился от черного облака, оказавшись на площадке, где все деревья были растворенным до мелких кусочков. Он помчался прочь, черные тучи гнались за ним.